Я презирал бы сам себя, если бы нарушил эту традицию именно теперь. Вот почему мне показалось уместным послать ему приглашение. «А можешь ты сказать, почему он счел уместным принять его?» — прервал его Роберт. «Ты говоришь о традициях, отец. А ты пытался когда-нибудь говорить о них с Джулиусом? Он враг всего, на чем мы стоим. Больше всего на свете он стремится разрушить традиции, разорить нас, погубить нашу страну. Я думаю, ты понимаешь, чем нам грозит его последний бюджет, когда я умру?» «Конечно, понимаю. Он будет означать конец Орбик-Холла. Мне жаль тебя, Роберт. Ты имел несчастье родиться и оказаться в первом поколении тех, кого лишат права владения. Я был счастливей. Я могу о себе сказать старинным латинским изречением: счастлив, кто умирает вовремя. Сделай-ка такую надпись на моем надгробии, если Икари тебе позволит. Но знаешь, — продолжал он, не давая времени Роберту вставить слово, — мне кажется, что ты преувеличиваешь роль Джулиуса в этом деле. В конце концов, все это произошло бы так или иначе почти так же и без него. Он фигура номинальная, за ним стоит нечто значительно большее. Несмотря на все его позирование, мне кажется, что время от времени он и сам это понимает. И тогда он мне представляется скорее жалкой личностью». «Жалкой!» Роберт не мог больше слушать молча. «Сказать тебе, что я о нем думаю? Он никто иной, как изменник своему классу, изменник своей родине. Не кричи, Роберт. Эту мерзкую привычку ты приобрел, выступая с речами на улицах, на перекрестках. Да и мне это вредно. Извини, папа». Роберт был полон раскаяния. «Но я никогда не мог прощать своих врагов». «Враги. Слишком сильное слово. У меня нет недоброжелательства к Джулиусу. Он, как и все мы, во власти того, что доктор Ботвинг называл бы «дух времени». «Ботвинг? Это еще кто такой?» «Очень интересный человек. Ты его сейчас сам увидишь. Он занимается изысканиями в нашем фамильном архиве. Он не в твоем вкусе, но мне он нравится». «Фамилия у него смахивает на еврейскую», — сказал Роберт с отвращением. «Я его не спрашивал, но не удивился бы, если б оно и оказалось так. А какое это имеет значение? Но, пожалуй, мне не надо было бы задавать тебе такой вопрос». Роберт молчал, потом невесело засмеялся. «Вот забавно», — сказал он, — «я приезжаю в Орбик-Холл на Рождество и оказываюсь в компании с Джулиусом и с каким-то жидом. Нечего сказать. Веселенькое сборище». «Жаль, что ты так к этому относишься, мой мальчик», — сказал лорд Уорбик серьезно. «Между прочим, доктор Ботвинг присутствует здесь чисто случайно. Но ты ведь будешь не только с ним. В наше время трудно позволить себе широкое гостеприимство, но кое-что мы все же можем сделать». С видом человека, готового к худшему, Роберт сказал: «Понимаю. А кто же остальные гости?» «Мне не под силу устраивать большой прием, как прежде, Роберт. Я ведь сказал тебе, что это всего лишь последняя встреча в семейном кругу. Немного осталось людей, которые подходят под это определение. Прежде всего, конечно, миссис Карстерс». «Миссис Карстерс», — простонал Роберт. «И как это я забыл? Давний друг твоей матери, Роберт. Она была и крестной матерью твоего бедного брата, если память мне не изменяет. Совестно было бы не пригласить ее. Что за дело до того, чем она была? Мне не нравится, кто она теперь. Она жена Алана Карстерса, и только и знает, что проталкивать этого грязного политика вверх по грязной политической лестнице. К тому же избави Бог от этой трещотки и зануды», — добавил он. «Что ж», — сказал лорд Уорбик покорно, — «скажем спасибо, что грязный политик сейчас за границей и не появится здесь, чтобы тебя огорчать. Будет еще одна гостья», — продолжал он. «Надеюсь, что она компенсирует тебе остальных». В отблеске огня щеки Роберта пылали. Он закусил губу, и прошло еще некоторое время, прежде чем он повернулся и взглянул на отца. «Камилла?» — спросил он. «Да, Камилла. Надеюсь, ты доволен? Я давно с ней виделся». «Так я и думал. И надеялся, что тебе будет тем более приятно увидеться с ней». «Как хорошо, что ты подумал обо мне, папа. У меня последнее время довольно досуга для раздумий. Это одно из преимуществ инвалидов перед здоровыми людьми. А вы, ты и Камилла, занимали мои мысли очень много». Роберт не ответил. «Люблю я эту девушку», — с нежностью в голосе продолжал отец.